сосредоточенно и внимательно мониторю я показатели уровня жизни, уровня смерти и степени их фильтрации. Оттам глубоко подтвердит, опять хороводят черти, и я передаю им вибрации, бесконечный поток информации. Земля становится очередной декорацией для дешевого фильма ужасов. Озверевшие оголенные нервы рисуют галлюцинации. Нескончаемый адом кружит. И тот, кто был в круге первым, не обязательно понял верно. И вряд ли обладает мужеством, а тем более наглой верой. Скорее, вон атмосфера под землей уже курит воротами. Проснувшиеся люциферы, а родители ждут похороны. Дорога до солнца известна, и чтоб избежать поломки, на астероиды Весты улетят в орбитальную волну. Волки окрасятся черным и резко тронутся с места. Они все равно обречены, но им все равно интересно. Стороны солнца летели, грели во все глаза. Космические качели забыли на тормоза. Они непременно погибнут в огне. На солнце такой же оранжевый пал. И на душе беспокойно. Я смотрю по полной воде. Сосредоточенно и внимательно. Сосредоточенно и внимательно вглядываюсь в показатели и вижу лишь точки на скатерти, только красные точки на скатерти. Только красные точки на скатерти.